477. Называем энергией трудом. В постоянном сознательном устремлении энергия получает дисциплину. Сознательность труда есть основа раскрытия сознания. Иначе говоря, начало действия психической энергии. Ошибочно думать, что одно напряжение уже приведет к движению энергии. Когда говорю о сознательности труда, имею в виду озарение, которое дается при сознательном труде.